Но сейчас положение немного изменилось. Если иракцы раньше подозревали, что вы работаете в КГБ, они могли смотреть на это сквозь пальцы. В конце концов, вы честно закладывали своих сотрудников. Но если они хотя бы на мгновение поймут, что вы приехали сюда с целью ликвидировать их лучшего советника, вам конец. Вас бросят крокодилом, и я не дам за вашу голову ни одного динара. «Я работаю в системе МИДа уже 25 лет», — с вызовом ответил дипломат. «И пока никто никогда не говорил о моих оплошностях». «Тогда с чего вы взяли, что профессор Мамедалиев, английский шпион? Доказательства у вас есть?» «Он остался со мной, чтобы попасть в ваш автобус. Раз. Он скрывал, что знает английский. Два. Это я установил вчера, случайно услышав его разговор с одним из иностранцев. Кажется, с румынским режиссером, приехавшим на съемки в Багдад. Кроме того, он большой знаток арабского мира, много раз бывал за рубежом и является почти идеальной фигурой для установления любых контактов». «Понятно», — вздохнул Дронго. «Ничего конкретного. В вас говорят стереотипы мышления. Если человек много раз бывал за рубежом, значит, подозрительный тип. Если знает какой-нибудь язык, еще более подозрительно. А он просто никому не говорит о своем плохом английском, потому что блестяще знает арабский и фарси. Это же так просто». «А это что?» Торжествующе достал из кармана клочок бумаги дипломат. «Тоже стереотипы моего мышления». «Встретимся в 5 часов внизу у лифта», было написано по-русски. «Вот видите», — с явной издевкой произнес дипломат, «мы тоже кое-что можем». «Откуда она у вас?» «Он выронил ее сегодня за обедом, а я подобрал». «Это моя записка. Мы договаривались прогуляться вместе по Багдаду. Он не успел вернуться с конференции». «И вас послали ко мне связным», — покачал головой Дронго. Дипломат как-то сразу весь обмяк. «Я же не знал, что это вы писали». «Какое конкретно задание вы получили?» «Обеспечить вашу связь с российским посольством и в случае необходимости постараться увести вас туда. Я хорошо знаю нынешнего временного поверенного. Он, кстати, наш земляк. Договоримся таким образом. Вы меня с этого момента больше не видите и не знаете. И без всякой самодеятельности. Вы уже были в российском посольстве? Не отвечайте, знаю, что были. А потом, наверное, спрашивали у портье, когда я вернусь. И не один раз. Было такое? Инициатива дилетантов... Их разрушительная энергия – самые страшные вещи на свете. Вы, конечно, искали меня по всему отелю, чем привлекли внимание иракских спецслужб. Поздравляю. В результате вашей успешной деятельности они уже вышли на меня. Я спрашивал только у членов нашей группы, извиняющимся голосом произнес этот болван. Теперь уходите. И больше, чтобы я вас за эту неделю ни разу не видел. Иначе сам выброшу вас в тигр. Они вернулись в приятную прохладу комнаты. И только когда за его незадачливым связным захлопнулась дверь, Дронго весело расхохотался. Теперь предстояло спокойно проанализировать ситуацию. Сегодняшняя проверка – это просто проверка. Иракцы пока проверяют всех подряд, пытаясь установить, кто мог прибыть для ликвидации волка. Английского агента он пока не знает и, видимо, не скоро узнает. Оба связных, данных ему для этой миссии, оказались почти безнадежными пустышками. Первый был провален в 89-м, получив шок на всю жизнь. второй просто был идиотом по природе, верным чиновником огромной машины, неспособным на самостоятельные действия.